Ольга Шерстобитова. Цикл «Ариаты». Книга 7. «Мой желанный мужчина». Глава 1. Николь Дайрон. Мой флайер, поставленный на режим автоматического управления, летел совсем низко, удаляясь от космопорта и медленно набирая скорость. И вроде бы смотреть за окном особо было не на что. Виднелись лишь красноватые обломки скал, многочисленные кратеры от случившихся на планете метеоритных дождей и черное небо с поблескивающими звездами. Но я все равно не могла оторвать взгляда от такого знакомого и привычного пейзажа Алтара. 4 месяца не была на этой небольшой пустынной планете-колонии, где когда-то давно землянами велась добыча полезных ископаемых. Сейчас же здесь размещалось несколько постоянных научных центров самой разной направленности. С Алтара, расположенного на удачном расстоянии и от Земли, всего 3 суток полета, и от 4 основных колоний, на них лететь и того меньше. Удобно было перемещаться и перевозить любое оборудование, лишь в редких случаях делая дорогостоящие гиперпрыжки. А вот на недавно открытую, пока что малоизученную планету Тауксрок, ставшую еще одной колонией Земли, лететь почти 2 недели. Именно туда-то меня несколько месяцев назад и отправили в командировку вместе со сборной группой исследователей. Земное правительство желало получить информацию о возможностях использования морских глубин и иметь точное представление об опасностях, с которыми предстоит столкнуться, добывая там полезные ископаемые и драгоценные камни, ценные водоросли и растения. На Тауксроке каждый ученый получил свое личное задание, связанное со сферой его деятельности. Я изучала на планете морских ядовитых гадов в коралловых рифах, на которых специализировалась, и обнаружила редкий вид рыб, чей яд в небольших дозах мог применяться в медицине при лечении травм позвоночника. Правда, условия для существования этого вида рыб были не самые простые. Они не выживали в неволе, обитали лишь на одном коралловом рифе, где держалась определенная температура, и мимикрировали под окружающую обстановку при малейшем движении воды. Обнаружить их оказалось непросто, даже используя сверхчувствительные приборы и наблюдательность. И мой дар чувствовать воду пришелся в этой командировке весьма кстати. Применить его и сохранить это в тайне — та еще задачка. Об этой моей способности не знал никто. Дар проявлял себя лишь время от времени, не был сильным, и мне не грозило, как многим одаренным с 3-м уровнем, отсутствие выбора и работы на земное правительство. И все же... О том, что во мне еще в подростковом возрасте проснулись гены, я старательно молчала. Знала, как окружающие относятся к одаренным. В лучшем случае меня начнут сторониться, в худшем, узнав, что моя способность ближе ко 2-му уровню, возьмут под наблюдение. Во флайере раздался щелчок. Программа предупредила, что транспортник поднимается выше, и вдали замелькали давно оставленные станции. Я на мгновение прикрыла глаза. Постаралась откинуть мысли об океане, по которому начала скучать. Хотя прошло всего-то 2 недели, как я покинула Тауксрок. Встряхнула головой, возвращаясь из воспоминаний. Еще немного, и я окажусь в научно-исследовательском центре, где работала с того момента, как закончила учебу. На Лиар пришло сообщение, и я щелкнула по одному из камней на тонком серебряном браслете, выполняющих самые разные функции, и высветила голограмму. И вовсе не удивилась, что директор научно-исследовательского центра попросил меня зайти к нему в кабинет, сразу же, как я окажусь на работе. Несмотря на небольшую усталость после длительного перелета, я предвкушала этот день. Мои исследования были весьма удачными, научные открытия полезными для общества, и прошение о повышении, которое я подавала полгода назад, наверняка уже рассмотрено советом. Я не сдержала улыбки. Должность заместителя директора центра открывала мне большие возможности. Будет больше новых исследований, можно расширить маленькую лабораторию и обновить часть оборудования. Конечно, выбить финансирование земного правительства на все это сложно, но всегда оставались спонсоры, а я за это время успела обзавестись нужными знакомствами. Флайер стал снижаться, и я перешла с автоматического управления на ручное, чтобы посадка вышла плавной. Миновала 3 защитных барьера, окружающих наш центр. Немного покружила над площадкой, выбирая свободное место для посадки. Выскользнув из транспортника, поправила темно-вишневую юбку-карандаш, пиджак и воротник-стойку на белой рубашке. Усмехнулась тому, что, кажется, стала отвыкать от привычной одежды. В экспедициях я предпочитала надевать космический костюм, в котором чувствовала себя весьма комфортно, а на работе носила темно-бирюзовую форму с защитными функциями и встроенной терморегуляцией. Но сегодня выбора не осталось. Все мои космические костюмы во время командировки пришли в негодность, а новые доставят, их я успела заказать, пока летела на работу, лишь через час. Исследовательский центр встретил привычной суматохой, тихим шумом, исходящим от установок и приборов, мелькающими лаборантами и вспыхивающими на лиарах голограммами. Знакомые и коллеги, увидев меня, здоровались и как-то странно отводили глаза. И на мои вопросы, все ли в порядке и как дела, спешили перевести тему на мою поездку или какие-то незначащие новости. К кабинету директора центра я подходила с не самым лучшим предчувствием, готовясь к чему угодно. Шеф, мужчина лет 50, одетый в темно-серый костюм с синей рубашкой. Увидев меня в дверях, тут же поднялся. «Здравствуйте, Георгий Иванович», — вежливо поприветствовала я, отмечая, что из кабинета куда-то пропал аквариум с редкими золотыми и серебряными рыбками. А на его место встали горшки с неизвестными мне растениями с широкими темно-зелеными листьями. «Линда подарила», — поймав мой взгляд, вдруг сказал он. «Одна из лаборанток отдела, где я работала?» Я удивленно посмотрела на Георгия Ивановича, который заметно занервничал. «Я назначил ее с сегодняшнего дня своей заместительницей», — заявил он, и я так и замерла на месте. «Вы шутите?» Не удержалась, отказываясь верить в услышанное. «Вовсе нет. Она ответственная, исполнительная, у нее немало исследовательских работ», — начал перечислять он. «И ноги от ушей растут», — понимающе закончила я. «И это тоже». «Что? Да как вы смеете, Дайрон?» «Это как смеете вы, Георгий Иванович», — сощурившись, посмотрела на мужчину. «Я подала заявку на получение этой должности полгода назад. Ее предварительно одобрил совет, учитывая все мои исследовательские работы, опыты. Да вы из командировок не вылезаете. Только куда соберется экспедиция, вы, Дайрон, тут как тут. На алтаре проводите пару месяцев в год, не больше, вечно. Качественно выполняю свою работу», — хмыкнула я, чувствуя, как внутри все клокочет от гнева. «Не смейте со мной пререкаться. Должность моей помощницы требует тех качеств, которых в вас нет. Например?» — уточнила я, старательно не срываясь на скандал, который так и хотелось закатить шефу. «Да один ваш характер чего стоит. Вы слишком прямолинейны, неуступчивы, напролом идете к своей цели». «И на основе этого совет вдруг передумал и решил отказать мне в должности?» — тихо уточнила я, понимая, что сам Георгий Иванович отклонить мою заявку без согласования не мог. «Да», — отрезал он и щелкнул по лиару, скидывая мне документ со всеми 17 подписями, со словом «отказываю под моим прошением о повышении». Какое-то время я молча смотрела на зависшую голограмму, затем закрыла ее и уставилась на шефа. «Знаете, у меня даже фантазии не хватает, чтобы представить, как все члены совета по каким-то непонятным причинам передумали». «Хватит оскорблений», — рыкнул Георгий Иванович, перемещаясь за стол. «Вот интересно, чем это я его оскорбила?» «Иди лучше вещи собирай». Я удивленно приподняла брови, не понимая связи. «Ты отправляешься на Диантр». «На маленькую межпланетную станцию в далеком космосе со скромной лабораторией, где нет возможности нормально проводить исследования из-за нехватки нужного оборудования и финансирования?» Все же уточнила я, чувствую, что вновь начинаю закипать. Пока я изучала ядовитых рыб на Таук-Сроке, меня непонятно почему пытались отправить в ссылку. «Им нужен специалист твоего профиля». «Угу, учитывая, что в двух неделях полета от Диантра нет ни одной планеты. А изучают они в основном пролетающие метеориты. Ну, очень смешно». «Нет». «Что нет? Я туда не полечу». Шеф уставился на меня, сощурился. «Тогда в нашем центре на данный момент я могу предложить вам, Дайрон, только должность младшего лаборанта в отделе океанографии. Я сделала шаг вперед, ухватилась за стопку бумаг, сворачивая ее в трубочку. Шеф подскочил на месте, метнулся к окну. «Не дури, Дайрон. Пока тебя не было, твои лаборанты проявили непослушание, отказывались предоставлять результаты исследований без твоей подписи. И я расформировал отделы и распределил их по другим лабораториям». Бумаги в моей руке хрустнули. Вот так, оказывается, бывает, возвращаешься из командировки, привозя отличные результаты работы. А твоего отдела больше нет. И сама ты больше не начальник. Можешь претендовать лишь на должность младшей лаборантки. «Вы с ума сошли?» — все же поинтересовалась я. «Ты опять смеешь меня оскорблять. Я еще, между прочим, директор этого исследовательского центра. Вправе распоряжаться всем, что здесь имеется. И финансы, что шли на развитие твоего отдела, очень даже пригодятся для...» «Чего?» — ядовито уточнила я. Шеф поправил галстук, сглотнул. «Для создания нового отдела. К нам сегодня специалист Диантра прибыл, он и возглавит». Я швырнула стопку бумаг на стол, которая рассыпалась веером. Шеф подпрыгнул. «До свидания», — коротко попрощалась я. «Ты должна быть на корабле, отбывающем на Диантр, через 4 часа», — вдогонку крикнул он. В приемной так и не обнаружилась секретарша. Я молча вышла из помещения, оказавшись в коридоре. Вдохнула поглубже, на миг прикрывая глаза и не зная, что делать дальше. Я безумно любила свою работу. Я буквально ей жила. Этого разве что слепой не видел. И оттого внутри клокотало множество разных чувств. Гнев, обида, горечь и бессилие перед обстоятельствами. Что теперь остается? Подать прошение в совет снова и ждать неизвестно сколько, надеясь, что они вдруг по каким-то причинам передумают. Так ответ уже получен. 17 подписей стоят. К чему себя обманывать? Варианты согласиться на должность младшей лаборантки или отправиться на Диантр я даже не рассматривала. Они лишали меня даже того, что я имею сейчас. Какое уж тут думать о перспективах? Я распахнула глаза и с трудом удержалась от желания вернуться в кабинет шефа и все там разгромить. Сжала кулаки, выдохнула и направилась к выходу. По пути встретила множество коллег, старательно не замечая их любопытных взглядов. Каждый из них знал, что здесь происходит. Но никто не сообщил мне, боясь потерять свою должность. Даже лаборанты, с которыми я проработала 2 последних года, промолчали, хотя я связывалась с ними перед отлетом с Таук-срока. Наверное, в этот миг я окончательно поняла, что, живя работой, создавала себе иллюзию нормальных отношений среди коллег. Не замечала их зависти, странных взглядов и шепотков. Да какой там? Я практически ни с кем не общалась, разве что по рабочим вопросам. Много времени проводила в небольшом океанариуме при нашем центре. Его создали с целью реабилитировать редкие и ценные виды морских животных, которые зачастую попадали к нам после рук контрабандистов. Некоторые из них оказывались ядовитыми, пугливыми, защищались при встрече с человеком. Но были честнее в проявлении своих чувств, чем окружающие меня люди. У выхода из здания, как раз когда оставляла на стойке охраны свой пропуск, на Лиар пришло сообщение от начальника, куда прилагались файлы, связанные с предстоящим отлетом на Диантр. Сильно урезанные командировочные, зарплата раз в 5 меньше моей нынешней, план работы. Не стоило зайти и подписать все это в течение часа. Я стиснула кулаки, шумно выдохнула и молча удалила файлы. Вырывающееся ругательство сдержала, решив не доставлять любопытствующим удовольствия. Оказавшись снаружи, направилась к флайеру и набрала координаты служебной квартиры. Лететь всего ничего, каких-то 10 минут, а что потом? Я не знала. Все пыталась откинуть полыхающие эмоции, унять злость, прежде чем начать мыслить трезво, но никак не получалось. Зайдя в жилой модуль, оставила чемодан с вещами у входа, прошла в ванную комнату. Несколько минут бездумно смотрела в зеркало, даже не пытаясь осмыслить происходящее. А после ухватилась за оставленную бутылочку с гелем для душа и швырнула его в зеркало. Знатный грохот и осыпавшиеся дождем под ноги осколки немного привели меня в чувство. И злость пусть не ушла окончательно, но отступила. В этот момент раздался звонок, сообщающий, что мне привезли заказанные космические костюмы. Забрав доставку, бросила их на кровать в спальне и поняла, что Оставаться на этой работе я дальше не могу. Решение полоснуло по сердцу болью. Мне потребовалось несколько минут, чтобы принять это. После я поднялась и принялась собирать оставшиеся вещи. Их у меня было совсем немного. Они уместились в полупустой после командировки чемодан и небольшую сумку. Со сборами я справилась за час и как раз успела отправить сообщение директору центра, когда сработал Лиар, и на голограмме появилась Инга, моя подруга с университетских времен и один из лучших морских биологов, которых я знала. Меньше месяца назад она вышла замуж за начальника отдела программирования нашего исследовательского центра, и они с мужем только вчера вернулись из медового месяца. Учитывая и этот момент, и мой перелет, где постоянно сбоила связь, последние две недели мы практически не общались. «Привет, Николь, я безумно соскучилась», — улыбнулась отдохнувшая, загоревшая и невероятно счастливая подруга, явно еще не зная обо всем случившемся. «Здравствуй, Инга. Несмотря на все обстоятельства, я была очень рада подруге. Ты скоро будешь в центре?» Я посмотрела на Ингу, вдохнула поглубже и, наконец, ответила. «Я уволилась».